Безумный рудокоп 10, глава 225. Несколько чернильно-черных подводных посудин, похожих на вытянутые сигары с небольшой крылатой выпуклостью где-то посередине и уникальными винтами в 0,04 в задней части сигары, плавно передвигались почти у самого песка длинного и пологого океанического дна. Глубина была довольно большой, поэтому солнечный свет почти не проникал сюда сверху. Однако, через пару часов пути впереди забрезжил свет, а еще спустя какое-то время, перед подводными лодками из темноты вынырнул большой и красочный город, сверкающий огнями тысяч неоновых вывесок и десятков тысяч уличных фонарей. Здания города были разнообразных причудливых форм, какие-то толстые и угловатые, как скальные выступы, другие тонкие и волнистые, со множеством движущихся частей, будто бы водоросли. Но общим сходством среди них была огромная высота. Здесь не было ни одного здания ниже километра высотой, а самые высокие здания в центре доставали прямо до поверхности океана, то есть были высотой около 4 километров. Масштабно и величественно. Впрочем, как бы великолепен не был город водной расы планеты Аквамарин, нельзя сказать, что водная раса имела более высокий уровень технологического развития, чем наземная раса. Совсем наоборот. Водная раса отставала практически во всех аспектах. Даже эти огромные здания были построены из-за того, что строительство высотных зданий под водой для водоплавающих существ было значительно легче, чем строительство небоскребов на поверхности расы, которая не умеет летать. Да, и сами материалы для строительства этих зданий были довольно простыми. Кроме того, морское дно огромно и разрабатываться начало только около столетия назад. К тому же, город перед подводными лодками назывался Морсковия и был столицей государства одного из 28 сильнейших океанических кланов на планете. Собственно, технологическая отсталость жителей моря была понятной. В океане было слишком много пищи, да, и сама среда располагала к тому, что для водной расы почти не было пределов для перемещения и переселения. Наземной расе было намного сложнее преодолевать бурные реки, обширные моря и высокие горы. Даже небольшой овраг или оползень могли стать препятствием для путешествующего каравана. Поэтому наземным жителям приходилось прикладывать куда больше смекалки для выживания. Но более важным было то, что огонь был доступен только на поверхности. Даже если у морского клана была возможность приблизиться к извергающемуся вулкану или к горячему источнику, это не то же самое, когда в каждой пещере есть костер, который открывает много перспектив. Приготовление пищи, обжигание наконечника деревянного копья для большей крепости, спекание глиняных горшков, а затем развитие металлургии, усложнение орудий труда, развитие ремесел и одновременно с этим искусств, затем прорыв в энергетике, средствах передвижения и, наконец, электричество. Всех прелестей цивилизации, которые давал огонь, водная раса была лишена. После этого стальные корабли поверхностников начали доминировать в океанах. Конечно, наземные люди примерно представляли себе количество подводных людей и испытывали опасения. Несколько раз они отправляли всемирные походы, чтобы уничтожить или поработить водную расу, но последних было слишком много. Кроме того, возможно, у них с жителями поверхности был общий предок, потому как помимо длинных и ластообразных стоп, перепонок между пальцами на руках и жабр в области шеи, отличия были не такими уж большими. Те же две руки и две ноги, похожие, хотя и приплюснутые уши, даже волосы росли, хотя и других цветов. И, самое важное, строение мозга было идентичным. У них была очень сложная социальная культура со множеством уникальных и непонятных на первый взгляд обычаев и обрядов. Поэтому, если дать морской расе знания о технологиях, она сможет их освоить. Математику, например, они начали осваивать, когда в средние века спасли несколько образованных моряков. Так как наземная раса уже проложила путь, подводники должны были просто использовать то, что открыли и создали другие. И подводникам было, что предложить, непомерные богатства океана. С тех пор, как наземники поняли, что победить водный народ невозможно, а последние, в свою очередь, начали активно торговать с отдельными представителями первых, давая отдельным странам многочисленные преимущества, антиморская коалиция распалась. Вместе с тем, два вида, все-таки, имели намного большие отличия друг от друга, чем внутри своей расы. Поэтому обе стороны боялись другу, и из-за наличия опасного внешнего противника наземная раса более никогда не сражалась в полномасштабных войнах с большими потерями среди гражданских. Нельзя было допускать ослабевания наземной расы в целом, чтобы подводники не воспользовались возможностью, поэтому последние примерно 100 лет на аквамарине не было мировых войн. В то же самое время, численность подводной расы в несколько раз превосходила таковую у наземников. Кроме того, подводники, в силу строения тела и мозга, были хищниками. Они не могли питаться планктоном и редко питались водорослями. Основным их рационом была рыба и прочие морские твари. Поэтому подводники были довольно агрессивным народом и постоянно воевали друг с другом. Из-за этого они не могли объединиться и напасть на наземников. В общем, группа подводных лодок прибыла в город подводников, где была встречена очень тепло. Еще на подплыве к городу их встретил почетный конвой, верхом на огромных рыбинах, в блестящих доспехах и с копьями в руках. Он сопроводил подводные лодки прямо до мощенной прочными камнями гавани. Из днищ подводных лодок выдвинулись механические шасси, и массивные объекты приземлились на них. Через некоторое время носовая часть самой большой подлодки раскрылась, образовав гладкий съезд, и по нему спустилось несколько машин с металлическими цилиндрическими колесами. Машины эти не были произведены на аквамарине, а куплены реинкарнатором у механоида. Однако, как изобретателю этого вида машин, ему была предоставлена большая скидка. Два мощных и тяжелых джипа на пяти цилиндрических колесах ехали в центре колонны, а 8 четырехколесных мотоцикла на периферии, 4 спереди и 4 сзади. Несмотря на огромную толщу воды сверху, машины ехали очень стабильно, что весьма впечатлило подводников. Колонна проехала по центральной улице, привлекши внимание бесчетного множества местных жителей, и направилась прямиком в королевский дворец. Вскоре она остановилась во внутреннем дворце. Двери джипов раскрылись, и оттуда вышли несколько роботов. Точнее, вышел только один робот, робот Макса. Остальные члены делегации предстали в виде небольших подводных лодок, которые последовали за своим лидером. Король подводного клана Самов, названного в честь их основного средства передвижения, океанических Самов, которые несколько отличались и были намного крупнее своих пресноводных собратьев, никоим образом не стал показывать своей высокой позиции, а лично спустился с трона и вместе со статей свитой встретил Макса прямо у входа в тронный зал. Он широко раскрыл руки и издал особые звуки из своей гортани, похожие на стрекот дельфина. Автоматический переводчик системы сразу перевел: «Максик, дорогой», с лучезарной улыбкой сказал король. «Добро пожаловать, добро пожаловать. Мы давно тебя ждем, достопочтимый король Мегасом, я также рад вас видеть». Коммуникатор на руке реинкарнатора издал необходимые звуки местной речи. «Как у вас тут дела? С твоей помощью мы смогли поставить этого гнилого мегакраба на место», — расхохотался король, но тут же с беспокойством посмотрел на собеседника. «Надеюсь, ты не будешь сейчас продавать ему оружие?» «Нет», — покачал головой Биг Босс. «Ваше Величество может не волноваться. На данный момент у моего лагеря нет сколько ресурсов, чтобы торговать с другими верховными морскими кланами. Мы в ближайшее время даже не сможем выполнить все ваши заказы. А если когда-нибудь я начну торговать с другими верховными кланами, конечно же, мегакраб будет последним в очереди. Как вам такое, Ваше Величество?» «Замечательно. Превосходно!» Мегасом чуть не хлопнул в ладоши. «Мы полностью одобряем этот план. Совсем не продавать другим кланам нельзя, тогда все ополчатся против нас. Но хорошо, что наши враги будут последними в очереди на вкусности. Конечно, со своей стороны мы, сколько возможно, будем сдерживать информацию о тебе. Кстати, а что это за машины, на которых ты приехал?» «Это машины механоида», — сразу же ответил Макс. «А почему мы ранее ни у кого из ваших их не видели?» — с любопытством спросил Мегасом. «Ну, они очень дорогие», — улыбнулся Биг Босс, и от этой улыбки у короля немного похолодело на сердце, но он тут же вспомнил о своем непомерном богатстве и быстро расслабился. Макс продолжил: «Хотите прокатиться?» «Конечно». В следующие пару часов король и некоторые члены королевской свиты покатались буквально на всей технике, которая была в распоряжении Макса. Даже на стенах делегации и подводных лодках прокатились. В конце Мегасом под завистливые взгляды чиновников получил в подарок мотоцикл, чему был очень доволен. Еще два он купил за золото. Уж слишком дорогие они были, а золото нужно было на различные другие вещи, и в первую очередь на покупку капсул виртуальной реальности. Да, Макс продал ему VR-капсулы вдобавок к аккаунту администратора. И фишка была в том, что короли кланов водной расы были бессовестно богаты. Количество ресурсов, которое могло быть собрано на их территории, зашкаливало. Раньше они продавали все наземникам, как и сейчас, в общем. Но некоторое время назад к нескольким морским кланам прибыл посыльный из лагеря «Надежда». Им предлагалось купить аккаунт администратора. Посыльный также объяснил, для чего он нужен, и как им пользоваться. Морские кланы знали о войне на поверхности, но на глубине океана чувствовали себя неуязвимыми. Поэтому со злорадством со стороны наблюдали за трепыханиями поверхностников. Те пытались как-то сподвигнуть горделивую водную расу на совместную защиту, но в ответ лишь получили увещевание о том, что те окажут свою поддержку и не станут повышать цены на свои ресурсы в такое непростое время для наземной расы. Последним пришлось стиснуть зубы и подавить гнев. Вместе с тем, на морском дне также не все было спокойно. Воинственные кланы постоянно враждовали промеж собой, и относительно молодой правитель Мегасом, имевший меньше поддержки среди других верховных кланов, младших кланов и собственной аристократии, в то время терпел поражение за поражением от своего соседа. У них, в принципе, были одинаковые отношения с наземниками, и молодой король не мог понизить цены на ресурсы, чтобы купить больше оружия, иначе его бы просто съели другие короли и собственная аристократия. Несмотря на то, что спутниковая сеть планеты Аквамарин пала, осталось еще много каналов для получения информации и наблюдения. Невозможно было бы скрыть от других кланов большие поставки от какой-либо наземной страны в Морсковию. Но, касательно новой неизвестной силы, водная раса еще не определилась, и никаких договоренностей на ее счет не было. Более того, лидер так называемого лагеря «Надежда» был по натуре очень скрытен. Несколько торговых сделок по купле-продаже оружия поверхностников, которые они провели, прошли очень незаметно. Макс даже отправил в качестве поддержки свой элитный отряд из 20 роботов-механоида из расы гоблинов. Король Мегакраб не ожидал, что враг будет намного сильнее, чем ему докладывала разведка, и проиграл первое сражение. Ко второму он подготовился лучше, но противник заполучил еще больше оружия. Мегакраб и его союзники обвинили Мегасома в том, что он продает поверхностникам ресурсы дешево, поэтому ему отправили больше оружия, чем другим. Мегасом все отрицал и требовал доказательств. Конечно, прямых доказательств не было, но по косвенным признакам удалось выяснить, что Мегасом торговал с новой силой. Да, и цены на ресурсы были аналогичными. Просто лагерь «Надежда», как и другие подразделения экспедиционной армии, с одной стороны получали свое оружие бесплатно в ходе сражений, а с другой стороны нуждались в большом количестве ресурсов, которые им продавали аквамаринцы за 5- или 10-кратную цену. Ресурсы же наземные страны Аквамарина частично получали у водной расы. Просто Макс вычленил промежуточное звено, за счет чего и получал хорошую прибыль. Более того, он мог продавать водной расе практически все, что мог. Наземные страны ранее объявили технологическую блокаду, и многие товары стратегического класса не поставлялись морским кланам, а у Биг Босса таких ограничений не было. Помимо оружия он продавал еще и машины и оборудование, за счет чего клан Самов мог увеличить свою добычу ресурсов. Макс, к тому же, многие вещи поставлял в кредит, прибыль позволяла. А также король Мегасом выделил ему одно месторождение золота и одно маленькое месторождение плазмодия на своей территории, где роботы-рабочие лагеря «Надежда» начали скрытую добычу. Оба месторождения ранее не использовались, так как у клана Самов тупо не было производительных сил на это. Разработка велась тайно, и помимо короля, о ней знал только советник короля и несколько приближенных, которые отвечали за подсчет добычи и налогов с добытых ресурсов. Даже высшая аристократия клана не знала об этом. В ходе ряда явных и скрытых операций клан Самов и сам король Мегасом быстро богатели и теперь могли защититься от агрессии соседей. Другие кланы также начали торговать с экспедиционной армией, но у той были свои сложности, и им самим нужно было оружие и материалы. Другие подразделения постоянно участвовали в сражениях, и у них не было такого праздного положения, как у лагеря «Надежда», чтобы заняться производством. Кроме того, у них не было такой хорошей репутации, чтобы торговать с наземными странами Аквамарина и покрывать дефицит ресурсов. В лучшем случае другие подразделения экспедиционной армии продавали лишь небольшое количество излишков. Но случилось худшее, и некоторые амбициозные генералы обратили свое внимание на ресурсы водной расы и уже отправили отряды для атаки. Сейчас водная раса пребывала в легкой панике. Инопланетный захватчик оказался куда сильнее, чем они предполагали. Конечно, это не отменило текущих военных действий. Мегакраб продолжал пытаться вскрыть оборону Мегасома, но уже более осторожно. А также некоторые кланы купили аккаунты администратора у Макса и других военачальников. И тут открылась еще одна приятная неожиданность для реинкарнатора. Аналитический отдел, как обычно, использовал суперкомпьютер для расчета наиболее выгодных сделок для настоящего момента времени и будущего. Там учитывалась экспансия армии механоида, рост производительных сил стран Аквамарина, подразделения экспедиции и лагеря Надежда, времена года, энергозатраты, доходы игроков и много чего другого. Новые данные постоянно вносились, а старые корректировались. И вот аналитики начали вводить данные по водной расе. На этом моменте суперкомпьютер выдал уникальную, но прибыльную сделку. Так как заслуги Макса росли с высокой скоростью, ему открылось больше бонусов и возможностей, а также были изначальные бонусы экспедиционной армии, которые помимо прочего предполагали выдачу небольшого количества заслуг за сдаваемый механоиду плазмодий. Получилась интересная связка, которая, не имея аналитический отдел суперкомпьютера, не смог бы ее обнаружить, так как данных и предполагаемых сделок было великое множество. По связке лагерь «Надежда» должен был покупать за очки заслуг капсулы виртуальной реальности. Уже один этот шаг отвратил бы от сделки 99,99% подразделения экспедиционной армии. Очки заслуг были очень нужны подразделениям и игрокам, на них можно было получить много вещей, нужных родным планетам. Никто в здравом уме не стал бы покупать VR-капсулы за заслуги, покуда их можно получить бесплатно по квоте или купить за энергоны. На втором этапе нужно было продать эти капсулы морскому клану за плазмодий. И это также была нетривиальная задача. Во-первых, нужны были контакты с кланом, у которого этот плазмодий был в достаточном количестве. Во-вторых, этот клан должен был быть готов купить капсулы за плазмодий. И таких кланов, в действительности было ой как немного. У Мегасома сейчас были излишки плазмодия, который он получал в виде налогов от добычи с шахты, переданной Максу. На самом деле, король забирал себе плазмодия, но даже за 1/3 добыча для лагеря «Надежда» была выгодной. Месторождение на морском дне было довольно простым в разработке, так как было новым, в отличие от шахт на поверхности, многие из которых разрабатывались десятилетиями. И вот, у Мегасома был лишний плазмодий. И также Мегасом понимал, что за энергоны он может купить много вещей у наземников и вторженцев. Молодой король имел амбиции, поэтому хотел поскорее нарастить количество игроков, и для этого ему нужны были капсулы, которые, в общем-то, нужны были всем, в том числе и Максу. Но Макс работал не один, а с командой специалистов. Он не зацикливался только на производстве, только на игре, только на добыче или только на торговле. Его специалисты с помощью компьютерных программ могли охватывать все процессы воедино, поэтому и могли увидеть возможность для бизнеса, продавая капсулы за плазмодий, а потом плазмодий, который самому лагерю «Надежда» был не так уж и нужен на данном этапе, продавая механоиду. Лагерь получал не только солидное количество энергонов, но и небольшое количество заслуг, частично компенсируя потери. И на этом этапе многие подразделения экспедиционной армии, если бы вообще до него дошли, засомневались бы, ведь покупались капсулы за куда большее количество заслуг, чем получалось в результате операции, а получаемые энергоны можно было бы заработать и в других местах. Однако у аналитического отдела «Надежды» был суперкомпьютер, который в режиме реального времени вычислял реальную стоимость энергонов на текущий момент времени в целом наборе торговых пар. Энергоны к золоту, энергоны к плазмодию, и что немаловажно, энергоны к заслугам, хотя и прямого обмена у механоида не существовало. Методов расчета по косвенным признакам было множество, но даже самый обычный расчет в ряде операций – купить за энергоны плазмодию аборигенов, продать плазмодий механоиду за энергоны и немного заслуг, за оставшиеся энергоны купить еще плазмодия и повторить операцию еще раз. Таким образом вычислялся предел того, сколько заслуг можно было получить за энергоны. И, если прямой обмен заслуг на плазмодий, который был заметен, сохранял паритет или даже был невыгоден для подразделения экспедиционной армии, но через введение в связку капсул виртуальной реальности, продаваемых за определенную цену в плазмодии, получалась хорошая прибыль. Фактически, это был снайперинг, которым в момент менее слабого развития интернета занимались крупные биржевые игроки на Земле. Но снайперинг с далеко идущими перспективами, ведь суперкомпьютер показал, что более быстрое развитие клана Самов также заставит их самих заняться добычей, и Макс, продавший им аккаунт администратора, получит свой маленький гешефт со всех торговых операций между механоидом и кланом Самов. Поэтому на этот раз черные подводные лодки помимо оружия и инструментов привезли еще и партию капсул виртуальной реальности. Обе стороны, участвующие в торгах, были чрезвычайно довольны. Реинкарнатору даже удалось выбить большее количество плазмодия за следующую партию капсул. Мегасом торопился, а кроме Макса VR-капсулы никто не продавал. Торговля шла полным ходом. Глава 226. В этой вселенной нет ничего бесплатного. Закон сохранения энергии незыблем и нерушим, и за все приходится платить соответствующую цену. Несмотря на то, что во вселенной огромное количество ресурсов на различных планетах и астероидах, а в недрах звезд почти бесконечное количество энергии, все это рождается и исчезает по естественным законам. Для того, чтобы какая-нибудь разумная раса смела претендовать на ресурсы вселенной, эта раса должна приложить огромное количество рабочей силы, креативность, смекалку и смелость. В иных случаях нужна безжалостность, хитрость и море чужой крови. Многочисленные миры и расы считали, что вытянули счастливый билет, когда на их отсталую и бесполезную планету приземлился разведывательно-коммуникационный корабль цивилизации механоида, принесший с собой игру «Мегамашины». Это было величайшее событие в истории развития цивилизаций данных планет. Технологии, строительные бригады, знакомство с инопланетными расами и так далее, и тому подобное. Все это давало доминирующей в мире расе невероятное ускорение в развитии. И вместе с тем, цивилизация механоида – это не благотворительная организация. Механоид действует с точностью и целенаправленностью, соответствующую машинам, которые он создает. ЦМ ничего не дает даром. Даже если в какой-то момент времени кажется, что ЦМ действует себе в убыток, это складывается из-за ложного впечатления о том, что население планеты получило много преимуществ. И чаще всего местные цивилизации воспринимают роботов, к которым они подключаются на механоиде, как частную собственность. Если учитывать их стоимость, то сколько миллионов и миллионов энергонов подарила им ЦМ. Однако, бесчисленное количество игроков никогда в жизни не прикасались и не прикоснутся к этим роботам. Все эти роботы начали свое существование на механоиде и закончат его там же, внутри замкнутой экосистемы, которая принадлежит одной только силе, одному властелину, цивилизации механоида. Все, что получают эти маленькие и наивные народы, это относительно дешевые игровые капсулы, непригодные ни для чего другого, кроме подключения к роботам механоида, а также некоторую помощь в строительстве и перевозках на планете. Даже материалы для строительства заказчик должен предоставить сам, учитывая то, сколько энергии может прятаться в недрах звезд. Например, для ЦМ это едва ли не ничтожные расходы. Самой дорогой тратой для них была только отправка капсул, кораблей и строительных бригад через телепортационные порталы. На это затрачивался невосполнимый для самой ЦМ ресурс – кристаллы пространства времени. Также КПВ тратились и на получение с планеты ресурсов. Впрочем, одного кристалла хватало на перемещение многих тонн материалов, а золото и другие драгоценные металлы требовались для ведения войны во многих мирах. Единственная ценность, на которую могла рассчитывать цивилизация, заключившая пакт с механоидом – это время. И нельзя сказать, что это плохой ресурс. При грамотном управлении и четком понимании своих действий время – намного более ценный и полезный ресурс, чем золото, энергия и рабочая сила планеты. Строительные бригады механоида экономят человечеству Земли месяцы и годы на каждом сложном проекте, будь то завод, электростанция или автострада. Это время, которое должно было пройти на этапе развития планеты. И это время, которое цивилизация Земли смогла себе сэкономить, считай, заработать. Большинство же партнеров механоида этого не понимали, и в какой-то момент времени переставали вкладываться в развитие своей собственной планеты, а уделяли все свое внимание и энергию игре, особенно, когда открывалась возможность грабить чужие миры. После этого время уже становилось ядом, который отравлял жизнь цивилизации. Производительные силы, кроме добывающей промышленности, не развивались, а грабежи давали много денег. Цивилизации попадали в ловушку быстрого богатства и уже не могли из нее выбраться. Помимо сосредоточенной игры с полной самоотдачей, свои собственные миры бесчисленные расы использовали исключительно, как задний двор и ближайший курорт. На своих планетах эти расы более не работали, а отдыхали, постепенно покупая у механоида все больше и больше современной добывающей техники, которую они не понимали, и которая в действительности им не принадлежала. Они видели только цифры ресурсов, которые добывали им их техника на родной планете, и рост их благосостояния в виртуальном банке механоида. На самом деле, они впадали в полную зависимость от ЦМ и становились цепными псами на подхвате у ЦМ. По приказу механоида они грабили чужие планеты, готовые убивать все живое, высосать досуха планету, а потом готовиться к грабежу следующей. Но Макс не был таким. Землю он считал своим единственным домом и своей сильнейшей опорой. Любую силу, любую армию и любые богатства, которые находились не на Земле и не под его контролем, он не считал своими собственными в действительности. Все это были инвестиции на чужом поле с разной степенью риска. Реинкарнатор действовал так, будто бы в любой момент времени все эти вложения пойдут прахом, будут потеряны безвозвратно. В общем-то, это мнение сформировалось не сразу. Сначала он потерпел поражение на механоиде в прошлой жизни на Земле один и потерял все, что имел. Его чаяния, надежды и мечты не только не оправдались, он даже не вернулся к состоянию разбитого корыта. Когда парень очнулся от своего наваждения, он понял, что потерял не только свою мегамашину и робота на механоиде, имущество, в которое он вкладывал все свои усилия и старания на протяжении почти 10 лет, мужчина потерял еще и 10 лет жизни, здоровья и общения с родней и близкими. В отличие от старухи у моря, к которой золотая рыбка проявила милосердие, вернув туда, откуда та пришла, волшебник Макса не имел даже намека на гуманность. Цивилизации механоида нужно было только, чтобы игрок пахал, пахал и пахал на ЦМ, покупая себе лучшего робота и лучшую машину и грабя другие миры. Пахал до тех пор, пока у игрока была энергия, до тех пор, пока расходы энергии на игру перекрывались несущественными выгодами. Но стоило только игроку оступиться, стоило только понести потери, никто и ничего не собирался ему компенсировать. Не было никакой страховки, жилищного фонда или пенсионного фонда. Не было опционов на акции компании, не было подарочных облигаций. Каждый раз сделка была одноразовой, каждый раз, когда цивилизация планеты передавала драгоценные ресурсы ЦМ, возврат виртуальной, не настоящей валюты был точным и однократным. Пока планета была полезна механоиду, с ней работали. Едва только планета становилась обузой, на нее направлялись эффективные менеджеры, чтобы высосать досуха то, на что не поднималась рука у цивилизации данной планеты. Макс заметил тень такого мрачного будущего своей родной планеты еще тогда, когда потерял свою машину из-за преследования игроками мирового правительства. Затем в его распоряжении появилась личная система. Нечто, что стояло намного выше Земли, но при этом не находилось под контролем механоида. Тогда к Максу в голову пришла идея о том, что и его мир может обрести независимость в будущем. Нужно только сделать собственный мир достаточно сильным для этого, а также заручиться поддержкой союзников. И, наконец, последний гвоздь в крышку гроба, где были похоронены те немногие крупицы доверия к механоиду, едва теплившиеся в создании Макса, был забит, когда парень потерял память о выполняемой им миссии на неизвестной планете. Цивилизация механоида не была белой и пушистой, у ней были свои точные и конкретные процедуры. И самое важное, ЦМ имела подавляющее влияние на малые, недоразвитые цивилизации. Макс даже не понял, как ему стерли память. Вчера он потерял свои вложения, сегодня – память, а что он потеряет завтра? Свою собственную жизнь, свою родную планету, свою родную цивилизацию. Макс не был индивидуалистом, он был таким человеком, что холоден снаружи и тепл внутри. Хотя он этого никак не показывал, но реинкарнатор чрезвычайно трепетно относился к своим людям. Почти так же трепетно он относился к своей цивилизации в целом, и у него никогда не было мысли погрузиться на корабль, бросив планету на произвол судьбы. Если что-то пойдет не так, по крайней мере, он должен был забрать с собой достаточное количество людей, чтобы возродить человеческую цивилизацию на новом месте и найти в будущем возможность для мести обидчикам. Поэтому Макс никогда не забывал о развитии своей организации и теперь уже своей страны. Но и гильдия, и страна также были его крепкой поддержкой и опорой, надежным тылом, скрытым резервом, который он пускал в ход в моменты трудности. В команде Лилябинкина «Аквамарин» прибыли всего 5 игроков, а землянин же среди них был и вовсе только один. Из десятков тысяч солдат экспедиционной армии, Макс единственный представлял силу своей планеты, но с помощью сотен и тысяч игроков, управленцев, аналитиков и стратегов за своей спиной Биг Босс быстро набирал силу, как на поверхности, так и в тени. Лагерь «Надежда» рос и креп. Количество игроков в нем увеличивалось на пару сотен и более каждый день. Конечно, это нельзя было сравнить с ежедневным ростом такой развитой на Земле фракции, как Западный Блок, у которого на каждый день была квота в 1000 бесплатных и 10 тысяч платных капсул виртуальной реальности, но для планеты Аквамарин на данном этапе это было большое количество. Даже крупные страны на данный момент имели квоту всего в 50 бесплатных и 50 платных капсул. У 11 генералов была аналогичная ситуация, и 200 макса были более чем существенным количеством. Кроме того, он начал собирать свою команду на несколько недель раньше второго номера и наращивал свои заслуги и квоты быстрее, чем другие. Вторым важным аспектом было то, что земляне изначально относились к относительно развитой технологической цивилизации. Смешно подумать, но у нескольких могущественных генералов экспедиционной армии, поставившей на колени целую планету, на родных планетах даже не было компьютеров, а у нескольких других индустрия сложной вычислительной техники находилась в зачаточном состоянии. Всего только у 2 генералов родной мир находился на достаточно высоком уровне технологического развития, сравнимым с Землей или даже Аквамарином. Но у них были свои сложности в управлении. Это проблема двойной системы передачи данных. Чтобы контролировать развитие собственной гильдии на механоиде в зоне, принадлежащей Аквамарину, этим цивилизациям приходилось дважды использовать сломанный телефон. В первый раз, когда пленники, которых они заставили играть, выйдя из капсулы, передают информацию о своих достижениях подчиненным генерала, пребывающим на Аквамарине в виде роботов, а затем, когда эти подчиненные уже сами выходят из капсулы и передают информацию, которую они наполовину вспомнили, наполовину забыли управляющим и аналитикам генерала на родной планете. Либо эти управляющие и аналитики должны контролировать игроков прямо на Аквамарине, самостоятельно погрузившись в игру. Но гениев во все времена и на всех планетах было ограниченное количество. Если этот подчиненный – хороший тактик или стратег, или хороший управляющий, или грамотный аналитик, где у него будет энергия, мотивация и еще один талант, чтобы достаточно эффективно сражаться на передовой. И даже если ему не нужно сражаться на передовой, а нужно сидеть в штабе, то ему нужно одновременно выстраивать стратегию и тактику сражений для своего подразделения, и в то же самое время планировать развитие гильдии в игре. У самого генерала, как основателя гильдии, был аккаунт администратора, который предоставлял общие данные. Однако, проблема была в том, что данные были слишком общими. Сколько энергонов на счету гильдии, сколько энергонов гильдия заработала за день, неделю, месяц или год, сколько игроков сейчас, каков прирост, каковы потери. Конечно, с этим также можно сделать многое, но это было совершенно недостаточно для более эффективного управления гильдией. Более того, для управления гильдией также нужно было проходить через двойной сломанный телефон. Сначала приказы запоминали игроки генерала, как смогли, так и запомнили, затем эти приказы передавались игрокам аквамаринской гильдии, как получилось передать, и как получилось запомнить. Более амбициозные военачальники, конечно, подходили к этой задаче очень ответственно, из-за чего игрокам и той, и другой стороны постоянно приходилось погружаться в игру и выходить из нее, каждый раз сверяясь с приказами в письменном виде, которые записывали специально обученные игроки, чья единственная задача была только запоминать и переписывать приказы. Но таких игроков не могло быть много, чтобы не снижать общую силу подразделения. Кроме того, при каждом переписывании тратилось время. Поэтому, даже если эти цивилизации попали на механоид на десятки или сотни лет раньше, чем Макс, то не факт, что у них были самые грамотные стратегии по развитию на первом пласте для их гильдий. И даже если они были, то применить эти стратегии и тонко их настраивать в каждый момент времени эти цивилизации не могли. Призыв робота на планету стоил огромное количество заслуг, и лучше было потратить их на призыв хорошего бойца, чем лишнего штабного офицера. В основном, у всех генералов лучшие умы занимались продвижением армии и захватом ресурсов Аквамарина, а развитием гильдии занимались по остаточному принципу. Аквамаринцы же не имели ни знаний, ни навыков, ни понимания более эффективной игры, как на первом пласте, так и на последующих. Однако, положение Макса было совершенно другим. Во-первых, управляющие механизмы стоили относительно дешево. Там, где иной военачальник или генерал мог купить квоту на одного робота, Макс мог заполучить 20 или 30 управляющих механизмов за ту же цену. Далее эти управляющие механизмы подключались к местным роботам Аквамарина, и вуаля, игрок готов. То есть, другие военачальники могли подогнать одного аналитика, а Макс 20 или 30. Кроме того, его игроки сидели в игре через шлемы виртуальной реальности. Они не только могли переговариваться и переписываться между собой в любой момент времени, не выходя из игры, и получать информацию в кратчайшие сроки в самом лучшем виде, но также и внутри этих шлемов была полноценная операционная система с полноценной CRM-системой, планировщиком задач, калькулятором, офисными приложениями, таблицами и прочим, Менеджеры, аналитики и стратеги Макса сидели в единой управляющей среде, в которой задачи передавались нажатием пары клавиш, а обратный отсчет о выполнении не требовал много усилий. Более того, все этапы выполнения также обрабатывались системой и суперкомпьютером базы, которые могли найти ошибки, упущенные в силу человеческого фактора. В общем, уровень эффективности работы 20 аналитиков за счет различных инструментов только мультиплицировался. То есть, иной генерал мог отправить одного или двух аналитиков и быть самодовольным, так как многие другие военачальники маленьких и даже некоторых средних подразделений не могли отправить ни одного ни боевого игрока, если хотели продолжать конкурировать за ресурсы. Но в этот же момент Макс отправляли 20 или 30 аналитиков, которые, благодаря приложениям и планировщикам, работали с информацией, не хуже сотни или двух сотен разобщенных экспертов. Каким бы сверхумным, мудрым и опытным не был аналитик генерала, он не мог удерживать в своей голове столько задач и информации, сколько могла сотня человек, да, еще и с поддержкой суперкомпьютера. У лагеря «Надежда» на Аквамарине было только несколько десятков тысяч игроков, но у гильдии «Надежда» на Земле были миллионы работников и игроков. При желании, Макс мог приставить контролера к каждому конкретному игроку. Обучение игроков лагеря «Надежда» происходило очень быстро. Взаимодействие между игроками было на высоком уровне, а ресурсы и заработки игроков лагеря в игре расходовались наиболее эффективным способом. Поэтому в среднем игроки лагеря «Надежда» были лучше вооружены, как в плане оружия, так и в плане средств труда, кирок, отбойных молотков, транспортных машин, а также обладали большим опытом и лучшей квалификацией. Игрок лагеря «Надежда» в среднем приносил в 3 раза больше дохода, чем игроки гильдии правительств местных стран Аквамарина и в 1,5-2 раза больше, чем игроки других генералов и военачальников. И со временем разрыв только рос. Вместе с тем, пометуя о скрытном развитии профсоюзов шахтеров и охранников на третьем пласте, отчеты, сметы и зарплатных ведомости составлялись особым образом. Только аналитики Макса знали все подоплеку вопроса, сами игроки лагеря, включая их представителя, Грегори, не знали реального уровня своей добычи и величину разницы между ними и игроками других фракций. Они понимали, что намного лучше, чем другие, но насколько лучше, никто не знал. Даже если они публиковали информацию о своих доходах в интернете или продавали эту информацию шпионам, это только еще больше запутывало наблюдателей. Глава 227. В подземном конференц-зале было организовано ежемесячное собрание для руководителей гильдии «Надежда». Для собрания всем пришлось надеть шлемы виртуальной реальности, потому как, хотя большинство руководителей и присутствовали лично, некоторые были заняты делами вне главной базы, вместо них была виртуальная проекция. Полковник Алгар, например, безвылазно тусовался на антарктической базе, Матвей вместе со своей помощницей и спутницей Ирой все еще разгребали завалы в Восточной Европе, пытаясь восстановить доверие простых жителей к системе набора талантливых учеников, одновременно ища и захватывая, или уничтожая, всех причастных к недавнему нападению. Николай занимался вопросами гильдии «Свобода». Однако, дополненная реальность творила чудеса. Хотя все сидели в шлемах, на экранах показывались реальные лица каждого из присутствующих. Макс сидел во главе стола и возвышался над остальными, благодаря своей могучей фигуре, даже с учетом того, что кресла у всех были одинаковыми. Но он, как обычно, должен был сказать пару слов в конце собрания. Сейчас же все слушали докладчиков, и первой взяла на себя слово Марина. Наш ребрендинг и перевод всех игроков в соответствующие отделы единой гильдии проходит в соответствии с планом, начала говорить она холодным, но ясным голосом. Правительства почти всех стран мира начали вводить более жесткий протекционизм по отношению к своим гильдиям. Игроков иностранных гильдий активно ищут и предъявляют им налоговые штрафы. Предыдущая стратегия малых скрытых сил в каждой стране более неэффективна. По крайней мере, в развитых странах с качественно поставленной работой внутренней разведки и проработанным контролем над финансовыми потоками внутри страны. Сейчас мы перевозим игроков из этих стран в ЕДРК. Из-за кризиса и нехватки продовольствия и ресурсов, помимо США, России, Китая и всего нескольких других стран, в остальных ситуация очень нестабильна. Наши спецотряды нападают только на банды, связанные с наркотиками, работорговлей и нелегальной продажей органов. У нас нет ни людей, ни ресурсов, ни необходимости заниматься всей организованной преступностью на планете. Понятливые криминальные авторитеты уже отошли от грязных дел, но даже они не могут взять под контроль бытовую преступность на фоне всеобщего хаоса. Количество грабежей, кражи и изнасилований, совершенных обычными людьми, ранее не совершавшими преступлений, растет каждый день, даже в благополучных странах. Не помогают ни усиленные наряды полиции, ни тотальный мониторинг через камеры видеонаблюдения. Жители стран пребывают в постоянной тревоге, отсюда стресс. Когда он накладывается на безработицу и отсутствие денег, человек теряет над собой контроль. Поэтому многие сейчас ищут более благополучные страны для жизни. Несмотря на то, что официальные СМИ всех крупных стран мира стараются освещать проблемы ЕДРК, согласно соцопросам, считается, что в нашей стране относительно низкая преступность и более безопасная жизнь. Поэтому игроков, желающих эмигрировать, оказалось довольно много. 40% всех игроков внешних гильдий, пожелавших переехать, уже перевезены. Остальные готовятся к переезду. Также ведется работа с теми игроками, которые все еще не хотят переезжать. Наибольшее количество таких игроков находится в Российской Федерации. Особенно важно для нас уговорить на переезд нескольких ключевых руководителей среднего звена. Переговорами сейчас занимается Николай. «Ситуация на моей стороне хуже, чем мы предполагали», – подхватил сигнал мужчина. «Местные спецслужбы не зря свой хлеб едят. Многих из наших ребят уже обнаружили, и их данные утекли в крупные гильдии. Те уже перевербовали многих наших игроков, и рьяно борются за менеджеров. Каковы будут потери в случае их увольнения?» – хмуро спросил Макс. «Материальные потери не будут высокими», – помотала головой Марина. «Мы уже достаточно долгое время перевозим наши активы с первого пласта на второй, и первыми переселенцами были члены элитных боевых бригад. Людей с выдающимся боевым талантом нам не хватало на начальном этапе, а также были опасения по утечке информации, поэтому элитные боевые бригады второго пласта по большей части состояли из местных игроков, набранных в ЕДРК и игроков, которых мы завербовали и перевезли на главную базу «Надежды» на ранних этапах. Критическая информация о наших базах на втором пласте в руках внешних игроков и управляющих немного. Мы также в последние месяцы переносим много активов, машин и игроков со второго пласта на третий. И все тамошние игроки, только те, кто проживает на главной базе «Надежды». Кроме того, когда мы впервые узнали о вербовке наших игроков другими гильдиями в массовом масштабе, мы изменили управление некоторыми малыми гильдиями и подразделениями. Также мы отправили подростков из нового потока для слежки за действиями проблемных игроков. Как только такой игрок входит в игру, на центральный пульт поступает сигнал и ему назначается наблюдатель, который смотрит за действиями игрока в режиме реального времени. В случае возникновения возможных проблем наблюдатель отправляет сигнал СОС и опытный игрок перехватывает управление игровым аватаром предателя. Так было пресечено несколько попыток передачи другой стороне ценной военной техники. Материальных потерь ни на первом, ни на втором пласте мы практически не несем. К сожалению, мы не можем предотвратить передачу ценной информации другим гильдиям, так как это проходит обычно тет-а-тет в реальном мире. Что ж, кивнул Макс. Передача информации и даже техники не имеет значения. Самое обидное то, что другие гильдии перехватывают наши таланты, на выращивание которых мы потратили много лет. Николай, ты меня знаешь. В будущем мы заработаем еще больше денег, но я не хочу потом горевать о потере талантливых игроков и управленцев. Согласно списку от высшего таланта до самого бесталанного проработай всех, даже новичков. Никогда не знаешь, какие скрытые способности дремлют в человеке. Нам здесь в ЕДРК нужно больше людей. Изыщи любые законные пути и средства. Если у него есть любимая девушка, предложи ей работу с высокой зарплатой в ЕДРК. Если у него болеет мать или отец, предложи им лечение в зарубежной клинике. Если ресурсов медицинской капсулы будет недостаточно для лечения, На выбор можно отправиться на лечение на Кубу, в Швейцарию или Южную Корею. Возможно и другие страны, если удастся обеспечить безопасность пациента и игрока. Также, сейчас мы активно готовим медицинских специалистов по технологиям Аквамарина. Можешь использовать эту карту, не раскрывая детали. Просто пообещай, что мы сделаем все возможное. Даже если это рак, мы найдем возможность его остановить или полностью излечить в будущем. Обещай все, что только можно в рамках закона и справедливости. Я выделю тебе средства из личного бюджета. Я понял, шеф, закивал Николай, подняв руки. Сделаю все в лучшем виде. А если не получится вернуть нашего игрока, за каждого нашего, я завербую двух их игроков. Они могут играть картой высокой зарплаты, и мы можем. На этой планете нет гильдии, богаче нашей. Молодец, улыбнулся Биг Босс. Ты прав. Я уверен, что они назначают высокую зарплату только тем игрокам, которых завербовали из наших рядов. Своим собственным игрокам они все еще должны мало платить. Я назначу тебе людей из разведки, пусть отыщут в конкурирующих гильдиях недооцененные таланты. И вообще, нужно сделать этот процесс системным. Не только на российские гильдии нужно смотреть, но и на другие гильдии. Тогда, Марина, найди подходящего человека на эту работу. Хорошо, босс. Счастливо улыбнулась девушка. Если нужно сделать что-то важное, то ее любимый вспоминает в первую очередь о ней, а не о Зое или Светлане. Несколько людей в зале криво ухмыльнулись, увидев блаженную улыбку на лице вице-босса и уже практически леди-босса. Но они моментально вернули себе прежнее выражение лица. Эта чертовка обладала крайне высокой наблюдательностью. Да, и сам начальник был не лыком шит. Кроме того, Марина, продолжил Макс, мы в нашей гильдии можем принять амбиции других людей и стремление к лучшему, но не можем терпеть предательством. Тем, кто благополучно перешел в другую гильдию, не нанеся умышленно нам никакого ущерба, предоставь соответствующую компенсацию. Они могут выбрать, хотят ли они получить прямо сейчас часть средств из своего страхового, жилищного и пенсионного фонда. Либо страховой и жилищный фонд сейчас будут переведены в пенсионный, а в будущем, по достижении ими пенсионного возраста гильдия будет платить им пенсию в соответствии с размерами пенсионного фонда. А те, кто решит пойти на предательство, не получит от нас ни единой копейки. Делать публичное заявление по этому поводу не будем. Пусть это будет на совести игроков и послужит им уроком. Продолжаем совещание. Я поняла, кивнула Марина. Нам удалось выкупить права собственности на доменное имя, а также на соответствующие корпоративные названия в нескольких странах мира. Свободный банк «Надежда» успешно проходит ребрендинг. Теперь это просто банк «Надежда». Несмотря на вмешательство со стороны других банков и правительств, на прошлой неделе количество пользователей банка преодолело отметку в 350 млн человек. Помимо ЕДРК, где пользователями уже стали 97% населения, нашими пользователями становятся жители лагерей для беженцев, граждане многих стран Африки, Азии и Южной Америки. Большое количество пользователей у нас в Сербии и прибалтийских странах. Сейчас мы активно начали продвигать услуги банка в Украине и Польше, но там слишком мутные воды. Проблемы случаются на каждом шагу. Несколько раз нам пришлось в срочном порядке эвакуировать персонал. Лично или через третьих лиц почти каждый миллионер на планете зарегистрировал аккаунт в нашем банке. Босс постучал пальцами по столу. А что там по Украине? Мы можем открыть там промышленные предприятия? Есть ли возможность установить народное правительство? Вряд ли, помотала головой Марина. Местные, американские и российские олигархи замирились и выступили единым фронтом. Едва только мы начали прощупывать почву. Даже китайские олигархи, хотя и не оказывают прямую помощь, но снизили свое конкурентное давление на наших непосредственных противников. Лично я не вижу шансов на смену власти в ближайшее время. Понятно, кивнул Макс, но нам нужно усилить нажим. Марина, увеличь активность банка «Надежда» в регионе. Светлана, ты займешься вопросами пропаганды среди местного населения. Найди какого-нибудь неглупого человека с приятной внешностью, который переехал в Едрк, сделай из него успешного человека и национального идола. Да, пусть это будет девушка, но и парень должен быть, но не слишком яркий, чтобы пропаганда не была очевидной. Николай, после решения вопроса с нашими игроками в России, отправь лучших вербовщиков в Украину. Пропылесось там рынок труда хорошенько. Деньги я выделю. Матвей и Ира, как решите все вопросы в Польше? Также начните активно в Украине набирать детей, не обязательно талантливых, можно из детских домов набрать. Прошерстите все до единого, если можно купить директора детского дома, тогда купите. При обнаружении проблем с детским домом и возможными его связями с работорговцами или черными трансплантологами, сообщите в местные органы. Если они не отреагируют, просто вывезите детей. Действуйте нагло. Сила и ресурсы у гильдии есть. Так как эти олигархи продолжают свои подковерные игры, тогда мы лишим их нынешней и будущей рабочей силы. Но то, что я скажу дальше, не должно выйти за пределы этих стен. Макс сделал драматическую паузу и оглядел всех присутствующих. Внешне мы всеми силами будем действовать в Украине, чтобы привлечь внимание наших потенциальных противников к региону. В то же самое время, мы не будем делать ставку на этот регион. Основной наш фронт все еще находится в Южной Америке. Как там обстановка сейчас? С тех пор, как янки свергли на континенте все прошлые правительства и установили там свои марионеточные режимы, регион стал полностью неуправляем, сразу же сообщила Марина. Сейчас это самое хаотичное место на планете. Туда даже торговцы людьми и органами боятся сунуться. Никто не знает, к какой группировке принадлежит та или иная сила. Города и даже деревни либо частично, либо полностью находятся на самоуправлении. Там существует множество банд, которые, впрочем, не трогают местных, а промышляют грабежом иностранцев и иностранных компаний. Трудно определить их к какому-то лагерю. Сегодня они – националисты, защищающие политические и экономические интересы местной национальной группы. Завтра они помогают американцам свергать власть в соседнем городе. Послезавтра они помогают ЮАНа ожечь американские военные колонны. А еще днем позже они простые бандиты на дороге. С деньгами сейчас у всех туго. Точнее, не с деньгами, а с продовольствием. Десятки тысяч мелких и крупных банд потребляют много продовольствия, как и безработные жители городов. Плантации сейчас почти все в частной или кооперативной собственности банд или местных жителей. И с них кормятся только местные жители. Но управление неэффективное, техники, удобрения или даже зерна для посадки не хватает. Поэтому урожаи скудные и едва покрывают местное потребление, об экспорте не может быть и речи. Население с новым марионеточным правительством на ножах, как и друг с другом. Там у них все бурлит и кипит. Даже американские солдаты перестали туда соваться к плантаторам. До нас также доходили сведения об убитых или ограбленных предпринимателях и инвесторах, в том числе из числа наркоторговцев и торговцев людьми или органами. У местных лютая ненависть к иностранцам. Конечно, мы также очень зорко следим, чтобы никакая банда не сотрудничала с грязными организациями. Если все так сложно, то как мы там уживаемся с местными? В недоумении спросил Макс. Мы прибыли туда в свое время на очень раннем этапе, начала объяснять Марина. Помогали местным оружием и продуктами. Кроме того, мы помогли им наладить связь друг с другом через наши телефоны. С тех пор, как регион погрузился в хаос, энергосети и связь оказались отрезаны, а во многих местах и вовсе были срезаны и проданы на металлолом провода и вышки сотовой связи. Кстати, много вышек связи, высоковольтных кабелей и интернет-кабелей купили и мы для ЕДРК. Раз люди продают, почему бы и не купить? Так вот, связи и электричества у них не было, а спутниковая связь – слишком дорогое удовольствие для маленьких банд. Общение даже между соседними деревнями рухнуло. Анархия и самоуправство. Никто не знает, что делать, как делать и куда податься. Финансовая система также рухнула. Даже если у человека есть что-то, что можно продать, кому он это продаст и в какой валюте? И тут появляемся мы и даем телефоны частично за золото и другие ресурсы, частично в кредит или бесплатно. Налаживается связь между сообществами и бандами, начинается сначала бартерный обмен, а потом уже и торговля с использованием фьючерсов на энергоны банка «Надежда». Мы пока действуем осторожно, чтобы отторжение не вызвать. Даже комиссию за переводы не ввели и изначально выделяем небольшое количество энергонов бесплатно, чтобы стимулировать использование валюты. То есть, пока что в коммуникативной и банковской сфере у нас потери. Зато наша разведывательная сеть в Южной Америке легко уделывает все другие разведки мира. Это позволяет нам сохранять жизни солдат ЮАНа и наращивать их численность. По сравнению с Африкой, где много боевиков, с детства путешествующих с автоматом в руках, в Южной Америке десятки лет была более стабильная обстановка, поэтому новобранцев приходится обучать с самых основ. Но ничего, мотивация у них очень серьезная, поэтому учится быстро. Конечно, у Юаная, даже с помощью военных Ана и Едрк, нет ни сил, ни ресурсов выгнать армию и наемников Янки и восстановить стабильность в Южной Америке, но мы сейчас можем вести сельское хозяйство, взяв под контроль несколько ранее существовавших плантаций и разработав новые поля. Как в США отреагировали? Спросил Макс. Что-нибудь предприняли? Ну, несколько раз бомбили деревни и неоднократно поджигали посевы с помощью беспилотников, пожала плечами Марина. Наши плантации находятся в сложной гористой местности. Там сложная разработка и нужна современная техника. Банды и местные жители не взялись за столь сложный проект, поэтому место без проблем заняли мы. Американским солдатам сложно добраться, если только не на планетарном такси. Но это дорогое удовольствие. Во всем мире только наша гильдия использует космические корабли для переброски солдат и припасов. Все другие фракции используют космические корабли только в очень ограниченном масштабе в целях экономии. Только у нас нет выбора. Самолетов и вертолетов у нас нет, и никто не продаст. Топливо и электроэнергию нам продают по пятикратной цене и т, д, и т, п. То есть, этот вариант нецелесообразен для американцев. Малый отряд не пошлют, уничтожим, у нас много солдат по горам прячется, а большой отправлять, слишком дорого. Для противодействия земным летательным аппаратам у ЮАНА много ПЗРК, что американцы уже поняли. На вертолетах также десант не отправит, дороги в горах плохие, или их вовсе нет. Так еще и предварительно придется через четверть или треть континента проехать по дороге, где каждые несколько километров новая банда. В общем, прямой конфликт вряд ли возможен, но янки активно применяют авиацию и крылатые ракеты. Благо, мы почти сразу отправили туда 10 С-300 и 2 С-400, защищающие небольшой пятачок земли. Боеприпасов почти нет, но радар работает исправно. Эвакуация деревень происходила вовремя. Посевы жалко, но пока для противодействия беспилотникам мы ничего не можем придумать, кроме снайперов в боевых шлемах. К сожалению, сейчас большая часть наших снайперов задействована для защиты промышленных объектов Едрк. Продукты приходится привозить из других мест или покупать у местных за патроны, инструменты и заряженные аккумуляторы. Недавно мы начали продавать стационарные электрогенераторы на водородных топливных элементах. Хочешь сказать, что американцы вообще ничего не предпринимают? С подозрением спросил босс. В данный момент они один за другим берут под контроль рудники и обучают местную добровольческую армию, набранную из безработной молодежи, быстро прозвучал ответ девушки. Они забросили попытки восстановить государственность в регионе. Сейчас их интересуют только рудники, и конкурировать за них есть с кем. Китай, Северная Корея, Россия и даже Индия отправили каждый свой ограниченный воинский контингент, который занял несколько шахт и выстроил вокруг них оборонительные рубежи. Возможно, эти отряды решат захватить больше рудников. Как мне недавно стало известно, Турция, Япония и Южная Корея объединились, чтобы отправить войска под видом независимых наемников. Конгресс США негодует, но формально эти рудники принадлежат прежним правительствам, которые прекратили свое существование. США не может запретить другим странам заниматься добычей на ничейной земле. Поэтому они хотят создать местную повстанческую армию, чтобы ее руками выгнать всех неугодных. Мы сейчас разрабатываем стратегию для противодействия этой армии. Сильно не думайте об этом, махнул рукой Макс. Время, когда все верили в святую демократию США, уже прошло. Сейчас всеми движет только наживо. Уверен, что и этими повстанцами тоже. Когда придет время, просто купите их. В любом случае, у нашей гильдии много денег. Я поняла, кивнула Марина. Глава 228. Но то, что они жгут посевы, ни в какие ворота, стукнул кулаком по столу Макс. Полковник Энвер. Да, босс. Сразу же встрепенулся ученый с вечно взлохмаченной прической. Он сделал несколько пассов руками, и на столе перед всеми в воздухе начала летать трехмерная проекция футуристической винтовки с зубастым треугольным дулом. Как раз недавно по чертежам аквамарина мы, наконец, смогли собрать сборочный 3D-станок сверхвысокой точности. Он может не только нарезать винтовочные стволы особой точности и сложной конструкции, но и шлифовать и подгонять детали, делать намотку и так далее. С его помощью мы уже практически закончили собирать нашу первую электромагнитную винтовку. В качестве ссылки использовались как земные образцы, так и аквамаринские. Также, благодарю лидера за подсказки, мы использовали новый метод намотки разгонной катушки, ранее неизвестный ни землянам, ни аквамаринцам. Этот метод позволил снизить энергопотребление на 14% без потери мощности. Мы все еще исследуем способы улучшения намотки и повышения ее энергоэффективности. Сама винтовка в полтора раза легче земных аналогов, электрический импульс поступает к ней по проводу от сверхконденсатора в заплечном ранце. Начальная скорость стальной иглы со спиральной насечкой – 1120 метров в секунду. Вес иглы – 78 грамм. Убойная дальность – 3700 метров. Заряда батареи в рюкзаке хватает на 7 выстрелов. В данный момент мы можем изготавливать полный комплект из винтовки и рюкзака за 2 дня. Если постараться, то теоретически можно довести до 43 часов. Быстрее не получится из-за ограничений станка. В сочетании с боевым шлемом теоретическая прицельная дальность составляет 5000 метров. Винтовка проста в использовании и не требует экстремальной физической подготовки. Нужен только неподвижный упор. Стрелять сможет даже девушка с хорошей, но не экстремальной физической подготовкой. Даже обычный стрелок, не снайпер, сможет стрелять из нее на 2-5-3 км через пару дней тренировок. Конечно, если будет использовать боевой шлем. Отлично, кивнул Макс. Приступили ли мы уже к созданию второго такого станка? Приступили, но это очень сложный технологический продукт, покачал головой Энвер. Хотя у нас теперь больше опыта. На создание второго станка уйдет, как минимум, 6 недель, если будет достаточно редких материалов, с которыми сейчас дефицит. Если бросить все силы только на станок, то за 4 недели. Вообще-то, этот станок можно использовать для различных целей, в том числе и для создания аналогичных станков с большей скоростью. У нас низкая технологическая база. Если бы у нас было лучшее американское, немецкое или японское оборудование, то мы бы справились быстрее. Но, чего нет, того нет. Зато, теперь у нас есть свой высокоточный станок, практически не уступающий зарубежным аналогам.